Глава 31. Маркус. 2 недели спустя. Трубка, торчащая из горла Мэр, пугает меня. Я вижу, как ее грудь вздымается от дыхания, но сама она не дышит. Мередит прооперировали ровно 2 недели назад. Ей удалили селезенку. Зашили все порезы каким-то инновационным способом, чтобы шрамы не беспокоили ее, если она проснется. Черт, когда? Когда она проснется? Врачи ничего не обещают и ведут себя так, словно мы все должны готовиться к худшему. У нее серьезное сотрясение, и удивительно, что не потребовалась операция на мозге. Но факт остается фактом. Кровь долго не поступала к нему. Мэр может не быть прежней после пробуждения. Она может забыть все, но я согласен и на это. Один докторишка посмел сказать, что шанс пробуждения крайне мал. Через минуту его везли со сломанным носом к травматологу. Заслужил. Мэр вся перебинтована. Аппараты, подключенные к ней, постоянно пиликают. Я уже выучил, какой должен быть звук, если все протекает хорошо. Единственное изменение в ритмах, и я тут же звал всех врачей. Отек с ее лица спал. Но она выглядела болезненно. От перинатального питания Мэр сильно похудела. У нее впали щеки, и лицо осунулось. Когда ей будет можно, я откормлю ее до размеров Юпитера. Буду давать ей с ложечки мороженое и запихивать в рот гамбургеры, жареный картофель и ее любимую пиццу. Нехотя ухожу из палаты, Мэр, и бреду за кофе и чем-то съестным. Я ненавижу покидать ее, потому что боюсь упустить момент ее пробуждения или смерти. Хотя я и говорю всем, что такого не может быть. В моей голове мелькает и такой вариант событий. Встряхиваю головой, пытаюсь проснуться и отогнать от себя дурные мысли. Я сплю не больше 4 часов в день, и недосып дает о себе знак. Кайл и Лекси приходят каждый день, но ночуют в квартире. Лу тоже в Нью-Йорке, чему я очень рад. Она мне не может помочь, но все же я рад ее присутствию. Подруга приносит мне чистую одежду, средства для мытья и книги, которые хоть как-то отвлекают меня. Мы вдвоем смогли убедить Лекси отправиться на учебу, потому что ей надо ходить на лекции. Мэр не простила бы себе, если бы ее подругу отчислили за прогулы из-за нее. Миссис Стюарт, единственный человек из прошлого Мередит, тоже приходит навещать мою девочку. Я переехал в эту грёбаную больницу. Моюсь и ем здесь. К слову, больничная еда — полное дерьмо. Я изучил все меню. От арбузного желе до мяса неизвестного животного. Прикладываю голову к автомату, пока он наливает мне очередную порцию жижи, которую здесь называют кофе. Забираю свой стаканчик и возвращаюсь в палату. Выпив это дерьмо, беру в руки теплую ладонь Мэр и начинаю свою ежедневную традицию. «Привет, любимая. Я все еще здесь. После твоего выздоровления мы уедем к океану. В Австралию, как ты и хотела. Ты будешь учиться серфингу, а я буду пить рядом. Потом посетим коренные народы. Это еще один пункт в нашем плане, поняла? Так что просыпайся поскорее, и мы начнем его исполнять». Мэр не пошевелилась. Я где-то прочитал, что с человеком, находящимся в коме, надо разговаривать. Сначала я болтала всякой хрени. Потом решил, что Мэр должна знать, что я хочу быть с ней рядом, что мы это навсегда. Если она захочет уйти от меня, то пусть проснется и скажет об этом. Целую ее ладонь и продолжаю плести всякую ерунду, когда в палату заходит Кайл. Не смотрю на его лицо, потому что знаю, какое выражение там увижу. Сочувствие и страх. Но самое ужасное — смирение. Он будто сдался и согласился с врачами, что Мэр может не проснуться. Если он что-то скажет, то я надеру ему задницу. Кайл подходит ко мне, кладя руку на плечо и привлекая к себе внимание. Он выглядит свежо, побрит. От парня пахнет одеколоном. Я уже, наверное, похож на пещерного человека. «Привет, па», — здоровается Кайл. Он подходит к постели Мэр, проводит по волосам девушки и добавляет. «И тебе привет, Мэр-Мэр». Сын вновь смотрит на меня и тихо шепчет. «Папа, давай выйдем. Нам надо поговорить». Нехотя отпускаю руку Мередит, укладывая ее под одеяло, и иду за сыном. Парень как-то занервничал. Плохой знак. Разминаю ноющие мышцы спины и шеи и кряхчу. «Выкладывай, Кайл. Мне надо вернуться к Мэр». Поглядывая на прозрачные двери палаты реанимации, жду, когда Кайл объяснит все. Боюсь отвернуться. Вдруг Мередит проснется. Я хочу быть первым, кого она увидит. Кайл кладет руки на мои плечи, привлекая к себе внимание. Его глаза на мокром месте. Ну уж нет. К такому разговору я не готов. Пытаюсь сбросить его руки, но Кайл крепче меня сжимает. «Ты очень бледный, пап», — говорит он. «Давай прогуляемся. Тебе нужен свежий воздух и нормальная еда». Качаю головой. «Мы уже это проходили», — шиплю я. «Я никогда не уйду, поэтому не ходи вокруг да около. Что ты хотел?» Кайл тяжело вздыхает, прикрыв глаза, и после долгой паузы раскрывает карты. «Приходила миссис Стюарт. В общем, ты знал, что Мередит оставила определенные инструкции на такой случай?» Я хмурюсь, не ответив. «Мы никогда не обсуждали такие вещи, поэтому я не в курсе». Кайл жмурится и продолжает. «В 18 лет она подписала бумагу, в которой говорится, что мы можем держать ее на аппаратах жизнеобеспечения ровно 3 недели, а потом Мередит должна быть отключена. У нас осталось 6 дней». На 7-й, ровно в 8 вечера, врачи будут обязаны выключить все аппараты. Я падаю на колени. Весь ужас догоняет меня. Я опускаю голову, а слезы, обжигая глаза, текут по лицу. Кайл садится рядом и обнимает меня. У меня, нас, больше нет времени. Сначала его отобрал мой отец, а теперь Мэр. Что же она наделала? Навзрыд таратою я. Осталось ровно 15 минут. Четверть часа до того, как Мэр умрет. Я лежу с ней на кровати и глажу ее по волосам, целую ее лицо. Хочу обнять, накричать, чтобы она открыла свои прекрасные глаза. Но с губ срываются только признания в любви и постыдные всхлипы. К двери потихоньку сходятся все. Врачи. Кайл, Лу, Лекси и миссис Стюарт. Друзья тоже хотят попрощаться с Мередит, но я не хочу их пускать. В итоге мне приходится подняться, когда заходят люди. Лекси и Кайл плачут и подходят к кровати. Лекси опускается перед Мэр и шепчет. «Спасибо, что стала мне подругой. Я люблю тебя, красотка, и буду очень скучать». Кайл молча целует Мэр в лоб и убирает с ее лица волосы. Качаю головой. Так не должно быть. Лечащий врач подходит к аппаратам и открывает рот, готовясь объяснить, что они будут делать. Но я рычу. «Убирайтесь отсюда!» Лу подходит ко мне и мягко, но крепко удерживает меня за талию. «Маркус, успокойся», — просит подруга. Мередит все решила. «Мне насрать!» — шиплю я, кидая на врачей злобные взгляды. «Свалите нахрен отсюда, все вы!» Медсестра встревоженно глядит на Мэр, в то время как врачи пытаются меня остановить. Один из ординаторов тянется к пейджеру, но останавливается, увидев мою ярость. «Мистер Монтгомери», — спокойно просит врач. Делаю рывок вперед, рыча. Лу крепче меня сжимает, но я тащу ее за собой, как тряпичную куклу, тычу пальцем в грудь доктора и угрожающим тоном предупреждаю. «Ты не посмеешь! Я засужу тебя и твою больницу, вас прикроют, а тебя лишат лицензии! Я сделаю все!» «Пап! Маркус! Доктор Смит!» Кайл, Лу, Лекси и медсестра одновременно зовут нас. Их голоса звучат шокированно, и мы разворачиваемся. Мэр открыла глаза. Больше ничего не имело значения. Моя любимая жива и в сознании. Ее глаза испуганно метаются по комнате, осматривают присутствующих и останавливаются на мне. Я не шевелюсь, потому что опасаюсь, что ее взгляд будет отстраненным, что она не узнает меня. Но глаза теплеют, и я все понимаю. Мередит помнит меня. Она любит меня. Мередит. Не думала, что когда-то буду радоваться возвращению в нью-йоркский пентхаус. Я здорова. Моей жизни больше ничего не угрожает, поэтому меня отпустили домой. Я бы предпочла уехать в Джексон, но пока с перелетами стоит повременить. Раны все еще ноют, но синяки почти полностью сошли. После вентиляции легких мне пришлось чуть ли не заново учиться говорить. Память, к сожалению, быстро вернулась. Я помнила все. Каждый порез, удар и голоса родителей. Страшно осознавать, что я почти умерла. Мне было стыдно перед близкими, что я была готова к этому. Но что-то меня остановило от ухода. Точнее, будет сказать кто-то. Давай ложись. Маркус доводит меня до кровати и пытается уложить, но я сажусь. Маркус недовольно ворчит, но не напирает. Я заказал еду. Пицца, бургеры и суши. Надо что-то еще. Хочешь салат или содовую? Тяжело выдыхаю. Пусть я и выбралась из-под строгого контроля врачей, но не понимала, насколько утомительным может быть Маркус. Он стал настоящей наседкой и уже по пути от больницы до дома успел утомить меня. Но я его не винила. Он нашел меня. Без сердцебиения. Если мне снились кошмары, то его и подавно они будут мучить. Маркус. Мягко зову его. Он, наконец, останавливается. Его глаза встречаются с моими, и я вижу заметную тревогу. Поцелуй меня. Мужчина подходит ко мне и, присев на корточки, исполняет мою просьбу. Его губы с невероятной нежностью накрывают мои. Маркус слегка расслабляется и кладет голову на мои колени. «Прости», — шепчет он, — «я схожу с ума. Просто я не могу выкинуть из головы тебя в том озере». Голос мужчины надрывается. Беру его подбородок, поднимаю и смотрю в его красивое лицо. Даже усталость ничуть не портит его красоту. Пробегаюсь пальцами по его челюсти и улыбаюсь. «Ты стал колючим», — усмехаюсь я. «Такой необузданный, дикий. Скорее депрессивный и усталый», — парирует он. Привлекаю Маркуса в еще один поцелуй, поднимая его на ноги. Мужчина все же укладывает меня на кровать, а сам устраивается между моих ног. Он ведет себя очень осторожно, не задевает меня и не прижимается к моему телу. Беру его руку и прижимаю к своему сердцу. Дыхание Маркуса замирает. Мужчина прислушивается к моему сердцебиению. Понимая, что мышца сокращается, он успокаивается. «Ты сделал все для меня. Я жива. Я дышу», — говорю я, соединив наши лбы, трусь носом и его и покрываю мелкими поцелуями каждый миллиметр его лица. «Мое сердце бьется. Оно живет ради тебя. А с остальным мы справимся. Потому что я люблю тебя. Хочу прожить всю жизнь рядом с тобой, Маркус Монтгомери. Ты мое все». Я вижу, как в его глазах скапливаются мелкие слезинки. Все, через что мы прошли, стоило того. Каждая боль и каждая радость. Все слезы и улыбки, взлеты и подъемы, препятствия и испытания. Мы оказались вместе. Несмотря на невозможность этого союза, мы любим друг друга. Маркус проводит пальцами по моему лицу и хриплым, полным слез голосом шепчет. «Я люблю тебя больше жизни, ты знаешь». Я киваю. Не хочу плакать сейчас. Пусть мое сердце и болит от сильного чувства. Мои руки передвигаются на его твердую классную задницу, и я сжимаю ее. Маркус игриво усмехается и спрашивает. «Ты случайно не уточняла, когда мы можем заниматься сексом?» «Я уж думала, что ты и не спросишь». С настоящим облегчением говорю я. Несмотря на боль в теле, я изголодалась поблизости. То есть действительно изголодалась. «Я расскажу, но для начала принеси мне еды. Я голодная, как волк». «Все для тебя, любовь моя».